Я прождал минут 15. Затем дверь внезапно отворилась, и вошел Клаус. Он закрыл дверь, посмотрел на меня и сел в кресло напротив. Его лицо было лишено всякого выражения. «Извините, что заставил вас ждать, мистер Лукас. У меня было много дел». Поскольку я ничего не сказал, он продолжил. «Что вы думаете о снимках?» Он вопросительно поднял брови. «Они мне кажутся великолепными и могут убедить кого угодно, что именно вы убили этого человека. Не так ли?» Я с ненавистью посмотрел на него. «Что вы хотите?» «Мы еще до этого дойдем». Он откинулся на спинку кресла и сложил свои небольшие руки на коленях. «Позвольте мне сказать вам, в каком положении вы находитесь. Вы совершили глупость, написав Гленде. У меня находится письмо, в котором вы назначаете ей свидание. У меня есть лопата с отпечатками ваших пальцев и окровавленный коврик. Мне достаточно передать все это шерифу Томпсону, чтобы вас приговорили к смерти». «Гленда в курсе?» – спросил я. «Разумеется. Она сделала то, что я велел ей сделать. Она будет основной свидетельницей на вашем процессе, если вы окажетесь настолько глупым, что не станете работать вместе со мной. Она поклянется, что вы убили ее мужа, мистер Лукас. Вы понимаете, что они будут делать в точности то, что я им скажу?» «А что вы хотите, чтобы делал я?» Я наклонился вперед. В моем мозгу отпечатались слова. «Она сделала в точности все то, что я заставил ее делать». Это могло означать, что она тоже жертва шантажа Клауса. Я почувствовал облегчение. Она была вынуждена предать меня. «Позвольте мне рассказать вам одну историю», — продолжал Клаус. «Почти 40 лет назад ваш патрон Фаррелл Браннигам и я были мелкими кассирами в маленьком банке на Западе. Мы были очень дружны. Жили в крохотной квартирке и были страшно честолюбивы. Браннигам был добродетельным человеком. Вечерами, когда он оставался в банке, я выходил гулять и однажды встретил женщину». Он замолчал и задумчиво посмотрел на меня. «Я вам это рассказываю потому, что необходимо, чтобы вы поняли, почему вы здесь и почему я вам прикажу выполнить определенное действие». Я ничего не сказал. Эта женщина была с большими запросами. Я был молод, и чтобы удержать ее, я должен был много тратить, а у мелкого кассира небольшой заработок. Я нашел возможность добывать эти деньги в банке, взял для нее примерно 6 тысяч долларов и был спокоен, так как ревизия должна была состояться не раньше, чем через 6 месяцев. Я потратил около 5 тысяч на развлечения с этой женщиной. Затем за месяц до ревизии я поставил оставшуюся 1000 на лошадь и выиграл 10 тысяч. Я мог возместить кражу, но для этого необходимо было участие Браннигама. Без моего ведома он провел ревизию. Я не знал, что он работал все вечера в банке. Мне на это было наплевать. Я думал, что он готовится к своим экзаменам. А он сделал ревизию, чтобы приобрести опыт, и ему не нужно было много времени, чтобы понять, что я украл 6 тысяч долларов. Это было почти 40 лет назад, но я до сих пор помню, как он обвинил меня. Мы были очень дружны, я доверял ему. Я признался ему, что украл эти деньги, но обещал их возместить. Когда он узнал, что я поставил на лошадь, он заявил, что я не только вор, но и игрок, и поэтому не имею права работать в банке. И он не позволил мне возместить деньги. Бешенство мелькнуло в глазах Клауса. Затем его взгляд снова погас. Но этого мгновения было достаточно, чтобы понять, насколько он опасен. Он был добродетелен так же, как и сейчас, и отказал мне. Я получил 5 лет тюрьмы. Я слушал очень внимательно. Блеск в глазах этого человека привел меня к мысли, что я имею дело с психом. «Когда проведешь 5 лет в тюрьме строгого режима, мистер Лукас, жизнь видится под другим углом», — спокойно продолжал он. «Банк для меня отныне был закрыт. Нужно было начинать новую жизнь. По выходе из тюрьмы я провернул одно дельце, которое принесло мне много денег. Но, к несчастью, один из моих компаньонов попался, и я сел на 15 лет. Жизнь в тюрьме горька, мистер Лукас. Все эти годы, которые я провел в тюрьме, как животное в клетке, я думал о Фарреле Браннигаме. Если бы он не был тогда таким добродетельным, я бы смог вернуть деньги, стать банкиром, разумеется, не такого класса, как он, который всегда работал и учился, чтобы стать великим финансистом, каким он сейчас является. У меня не было ни его энтузиазма, ни его таланта. Я мог бы стать директором филиала, если бы у меня был шанс. Когда я вышел из тюрьмы, он был президентом Национального коммерческого банка. У меня было 15 лет времени, чтобы подумать о своем будущем. Я завязал полезные контакты с другими заключенными и приобрел опыт. Благодаря этому опыту я заработал много денег и теперь могу уйти на покой. Он некоторое время помолчал, а потом продолжал. Но прежде чем уйти от дел, я хочу свести счеты с Браннигамом. Многие годы я ожидал такую возможность, и это будет моя последняя операция. Я слушал с возрастающим вниманием. В его голосе чувствовалась ненависть. «И теперь, мистер Лукас, вы здесь», — продолжал он. Браннигам хвастался в прессе и в других местах, что обладает самым надежным банком в мире. Это хвастовство добродетельного человека, и я принимаю вызов. Я намереваюсь забраться в самый надежный банк в мире и опустошить сейфы, в которых находятся деньги, драгоценности клиентов, доверенные ему, деньги, которые прячут от налогов, и драгоценности, которые не застрахованы. Браннигам добродетелен, но он также и хвастлив, и единственное, что может его задеть, это стать посмешищем всех. Ограбив его банк, самый надежный банк в мире, я сделаю из него пустое место. Его глаза снова блеснули. Клаус наклонился вперед и уставился на меня. Губы его дрожали. «А вы дадите мне этот шанс, мистер Лукас?» Так вот, чего он хотел. Но теперь, по крайней мере, я знал условия его шантажа. «Благодаря мне этот банк самый надежный в мире. И таким и останется», — хрипло проговорил я. «В него совершенно невозможно забраться. Это я утверждаю. Благодаря электронике сейфы этого банка самые надежные в мире, и это не пустые слова. Если вы хотите свести счеты с Браннигамом, вам лучше найти что-нибудь другое». Клаус посмотрел на свои руки. «Гнить в тюрьме 15 лет – это очень долгий срок для такого молодого и честолюбивого человека, как вы, мистер Лукас. Подумайте об этом. Если вы не дадите нам возможности беспрепятственно проникнуть в зал с сейфами, я обещаю вам послать все доказательства шерифу Томпсону. Вы понимаете, о чем я говорю? Это конец вашей карьеры в Шарновилле и приговор к пожизненному заключению». Он встал. «Подумайте, мистер Лукас. В среду в 8 часов вам позвонят. Вы должны ответить, да или нет. Если да, мы встретимся еще раз. Если нет, то встретитесь с шерифом». Он вышел. Вошел Бенни. «Пошли, сволочь», — сказал он. «Джо отвезет тебя домой». Всю дорогу я не мог сосредоточиться. Машина ехала в ритме оглушающей музыки, записанной на кассете. Не выпуская руль, Джо подпевал. Когда он остановился перед моим домом, в наступившей тишине я почувствовал, что наш разговор с Клаусом зашел в тупик. Когда я выходил, Джо наклонился и схватил меня за руку. «Подумайте, мистер Лукас», — серьезно сказал он. «Работайте вместе с патроном, и вы будете иметь много денег. Не ройте себе могилу». Резким жестом я вырвал руку и поднялся на свой этаж. В тот момент, когда я открывал входную дверь, дверь напротив внезапно открылась. «Быстро!» — задыхаясь, произнесла Гленда и, втолкнув меня, вошла в гостиную. Я вошел следом и запер дверь на ключ. Она остановилась посредине комнаты и не шевелилась. Ее массивная грудь поднималась в ритме прерывистого дыхания. Мы смотрели друг на друга, и в этот момент послышался шум отъезжающей машины.